Napoleon, Napoleon, шо да на Россию воевать? Вот бы на Россию шел воевать, за кого делался светом владать? Вот бы на Россию шел воевать, за кого делался светом владать? Глава третья. Тактику боя мне подсказало после знания. В той Отечественной войне был эпизод, когда русский егерь, прятавшись в зарослях на берегу Днепра, в течение дня не позволял французам наладить переправу. Чего только лягушатники не предпринимали. Палили из ружей по кустам, стреляли по ним из пушек, но оставшийся неизвестным егерь, прячась метким огнем, отгонял саперов, пока его... наконец не достали пулей. Французов это так впечатлило, что они похоронили героя с воинскими почестями. Вот я и решил. Несмотря на октябрь, листьев на кустах и деревьях на берегу лужи хватало, чтобы укрыть батальон. Почему я, в отличие от егеря на Днепре, дал возможность французам построить переправу? Время. Его следовало тянуть как можно дольше. Мой батальон, в сравнении с подошедшим корпусом Багарне, мошка. Смахнут и не заметят. Рисковал, конечно. На войне риск – обычное дело. Получилось. Перестреляв не ждавших такой подлянки саперов и их начальство, егеря собрали трофеи и разрушили мост. Первый тайм за нами. Я радовался этому, наблюдая за суетой егерей у разрушенного моста. От них отделился Синицын и пошел ко мне. За ним устремились другие офицеры. «Вот, господин капитан!» – улыбнулся Синицын, протянув мне шпагу с эфесом, богато украшенным золотом. «Генеральская! С француза сняли!» «Это в подтверждении!» – он показал зажатую в другой руке, шитую золотом двууголку с перьями поверху. «Спрячь!» – сказал я. – «Пригодится!» «Зачем?» – удивился ротный. «Это наши с вами ордена, Антий Потапович!» – ответил я, повысив голос. Не каждый день удается отбросить неприятеля, убив при этом вражеского генерала. После боя буду хлопотать о наградах для офицеров и нижних чинов. Думаю, не откажут. Глаза юных прапорщиков, слышавших этот разговор, вспыхнули восторгом. А вот ротные не обрадовались. Получение любого ордена Российской империи, за исключением Святого Георгия, требует от награжденного единовременного взноса в орденский капитул, причем не маленький. Например, за Анну, самого низшего, третьего класса, 20 рублей. Большие деньги для вчерашних унтеров. Поэтому после Бородино они просили чины вместо орденов. Со взносом можно не спешить, его не требуют немедленно. Но орденский капитул не отстанет. И не важно, что со временем кавалера ордена можно рассчитывать на пенсион. Во-первых, не всем его дают. Во-вторых, дожить нужно. А что в ранцах французов, Антий Потапович? Спросил я, уловив настроение ротных. «Вы были правы, Платон Сергеевич!» Кивнул он. «Есть дуван! Толком не смотрели еще, но некоторые заглянули. Дорогие ткани, посуда, попадается серебряная. Топоры и пилы заодно прибрали. Справный инструмент. Сгодится. Какие будут приказания?» «Забирайте все и отходим к монастырю», — велел я. «Почему?» — удивился Синицын. Так славно повоевали, у нас даже раненых нет, а французов много побили. Потому что во второй раз не выгорит, вздохнул я. Отходим. Офицеры козырнули и ушли распоряжаться. Я хмуро смотрел, как роты строятся. Настроение изменилось, на душе стало сумрачно. Да, нам повезло, но повторять один и тот же прием дважды? Это одинокого стрелка на Днепре французы не могли долго достать. Попробуй выцели его в густых кустах. А у меня сотни солдат. За зарослями стояли плотно. Река узкая, дистанция для стрельбы плевая. Кусты для пуль не преграда. Покрошат в фарш. В том, что я прав, убедился еще на подходе к холму. За рекой зарокотали барабаны и послышался мерный топот тысяч ног. Вскоре противоположный берег заполонили солдаты в белых мундирах, цветными лацканами и в черных киверах с султанами. По команде они скинули ружья и прицелились в прибрежные заросли на нашей стороне. В следующий миг будто кто-то разом разодрал над лугом огромный и толстый брезент. Противоположный берег заволокло дымом, а по кустам на нашей стороне будто ударили дубиной. Полетели ветки, листья, различимые даже с расстоянием нескольких сот метров. «Ну что, убедился?» – спросил я Синицына. Тот мрачно кивнул. Не прошло минуты, как итальянцы, а это были они, повторили залп. Потом еще и еще. Дошло даже до юных прапорщиков, на чьих лицах поначалу читалось недовольство отступлением. Тревожно оглядываясь, они ускорили шаг, да и солдат подгонять не было нужды. Мы едва встали на верхнем склоне холма, как итальянская пехота на противоположном берегу расступилась. И в образовавшийся проход хлынули всадники. Поднимая фонтаны брызг, кони прыгали в реку и плыли к нашему берегу. Бля, мать вашу за ногу. Из книг историков моего времени я знал, что у Наполеона в Москве почти не осталось кавалерии. Менее 4000 всадников на всю великую армию. Из-за чего, к слову, и не вышел стремительный бросок к Калуге. Императору даже пришлось формировать из гусаров и уланов пехотные полки. Но у вице-короля Италии кавалерия нашлась. Писец. Это пехотинцу преодолеть глубокую, пусть и не широкую реку, проблема. Для кавалериста ерунда. Кони переплывут ее вмиг. «Батальон, в кучу, сбейся!» – завопил я, надсаживая глотку. «Живо, бабы беременной, мать вашу, рою!» Ругаться, конечно, нехорошо, тем более интеллигентному человеку с медицинским образованием. Но тот, кто так скажет, никогда не воевал. Мат в бою позволяет преодолеть цепенящее тело страх и побуждать к действию. Закричали ротные, щедро раздавая новобранцам затрещины. Бывшие унтера знали дело. Через несколько минут каре, больше походившее на овал, ощетинилось штыками. В наружных рядах новобранцы в серых мундирах, во второй шеренге ветеранов зеленых. Все правильно. Стрелки из новичков никакие. Так пусть хоть штыками тычут. Офицеры внутри, каждый возле своей роты. Я в центре. За спиной верный пахом. Остался, хотя перед боем я отсылал его коноводам. В руках денщик сжимал трофейный топор на длинной ручке с окованной медью концом топорища. «Ну-ну! Ружья зарядить!» – скомандовал я. Защелкали крышки огнив, замелькали над штыками руки с шампалами. Забивая заряд, солдат держит шомпол тремя пальцами. «Почему не всей ладонью?» «Потому что если при зарядке воспламенится порох, такое случается, то ружье выстрелит и шомпол улетит в небо, ободрав с пальцев кожу, в крайнем случае сломав их. Но пальцы заживут, а вот если оторвет руку...» Сосредоточенно забивали заряды свои штуцера юные прапорщики. «У них, как и у меня, штыков нет, кавалерийские карабины». Я зарядил свой штуцер и взвел курок. Пока мы возились, кавалерия выбралась на берег. Сбилась в строй и огромной массой потекла к нам. «Бля, сколько же вас!» «Не отобьемся!» Надо было не спешить и встретить всадников залпом всего батальона. Упустил момент. Теперь смогут стрелять только обращенные к полю шеренги. Эта мысль мелькнула и исчезла. Не помогло бы. Новобранцы не успели бы после залпа перестроиться в каре. Выучки нет. Кавалерия обошла бы нас с флангов и случилась бы резня. Пехотинец, если он не в каре, для всадника не противник, а лоза для рубки. Я побежал к обращенному к полю краю строя, но Синицын опередил меня. «Рота, первая шеренга, на колено! Не стрелять! Вторая, целься!» — рявкнул во весь голос. «Правильно. Синицын сражений побольше меня видел и знает, что делать. Новобранцы с такого расстояния все равно не попадут, а егеря со штуцерами успеют перезарядиться». Я вскинул свой к плечу. Далековато, но не для штуцера. Прицельная дальность гладкоствольного ружья до 200 метров. Но с такой дистанции никто не стреляет. Попасть практически невозможно. Полят на сотни шагов, да и то по плотному строю. Здесь другая война. Тратить тысячи патронов, чтобы убить одного врага, возможности нет. Порох и свинец стоят дорого. Последний вообще морем из Англии возят. Нужно наверняка. Я взял на мушку слегка вырвавшегося вперед всадника, осадим бойкого. «Пли!» Шеренгу окутал серый пороховой дым. Набежавший с запада ветерок снес его к монастырю. Катящийся к нам лаве образовалась проплешина. Исчезла и моя цель. То ли я попал, то ли кто другой, не разберешь. Но проплешина тут же затянулась, как рязка на болоте после брошенного в нее камня. Наш залп французов не испугал. «Заряжай!» Егеря торопливо заработали шампалами, и я с ними. «Готово!» Я вскинул штуцер к плечу. До всадников совсем близко, не больше сотни метров. Отчетливо видны лица под киверами, расшитые шнурами доломаны. Гусары. Хорошо, что не уланы, у тех пики. С ними каре прорвать проще. Вообще прорывать каре – функция тяжелой конницы, тех же кирасиров. Но нам с необученными новобранцами и гусаров хватит. Всадники выхватили сабли, их отполированные клинки сверкнули в лучах, выглянувши из-за облаков солнца. «Первая шеренга встать! Вторая шеренга назад! Целься!» «Молодец, Потапович! Мы стоим на склоне, и если отступить, егеря выстрелят поверх голов новобранцев. В противном случае пришлось бы между голов. Такие выстрелы оглушают солдат первой шеренги. Искры несгоревшего пороха с полок и стволов могут ожечь щеки. Опытному егерю не привыкать, но у нас неуки. Пли!» Грохот, запах тухлого яйца от сгоревшего пороха, крики людей и жалобное ржание коней. Когда дым снесло, перед строем обнаружилась куча мала. Убитые и раненые лошади, неподвижные тела всадников между ними и под трупами лошадей. Зал полторы сотни ружей в плотную толпу с близкого расстояния – это страшно. Но у французов это не смутило. «Вперед, вперед, Франция!» – прозвучало впереди. «Вива император!» Волна всадников накатила на каре. Первый ряд егерей выбросил вперед штыки. Гусары отхлынули и закружили вокруг. Стреляли из пистолетов, пытаясь сделать в строю проход и через него прорваться внутрь. «Если выйдет, нам хана!» Егеря, стоявшие позади новобранцев, палили в ответ. Не было залпов. Стрельбой уже никто не управлял. Выстрелы грохотали в разнобой, впрочем, без особого эффекта с обоих сторон. Что было видно, когда дым сносило ветром. Попасть в движущуюся мишень из кремниевого ружья можно лишь случайно. После нажатия на спуск и до выстрела проходит около секунды. Пока вспыхнет порох на полке, затем подожжет заряд, цель убежит. Но из пистолета верхом на скачущей лошади прицелиться тоже непросто. Хотя у французов в этом преимущество. Палят по статичной цели. Время от времени солдаты в первой шеренге падали, и ротным приходилось уплотнять строй. Шло время, но никто из противоборствующих сторон не мог добиться успеха. Первыми поняли это французы. Прозвучала команда, и карусель прекратилась. Всадники отхлынули от каре и рассредоточились на лугу. Многие стали перезаряжать пистолеты. Делали это гусары на удивление ловко. Мы продолжили стрелять, но этот огонь действенным не был, хотя время от времени гусары падали с седел. К сожалению, реже, чем хотелось. Всадник даже настоящей лошади постоянно в движении. Поэтому пули летели мимо. Французов наш огонь не сильно смущал. Они спокойно орудовали короткими шампалами и вскоре завершили перезарядку. Прозвучала команда, и гусары вновь сбились в строй. В этот раз он представлял собой не широкую лаву, а плотную колонну. Передние всадники взяли пистолеты в обе руки и, управляя лошадьми только с помощью ног, помчались к нам. «Целься в коней!» – закричал Синицын. «Пли!» Ответом на это стали лишь разрозненные выстрелы. Французы развели нас. Пока мы отстреливали их поодиночке, готовили атаку. Скорее всего, хорошо им знакомую и не раз испытанную на практике. Остановить их сейчас мог только дружный залп из ружей. Но они у большинства егерей разряжены. Сейчас передряд французов пробьет в строю брешь пистолетными выстрелами, остальные ворвутся внутрь и устроят резню. Батальон капитана Рудского ляжет косьми, как и видело начальство. Колонна атакующих приблизилась, стали видны оскаленные пасти лошадей, злые лица гусар, пистолеты в их руках. В голове всплыл внезапно вычитанный в интернете стишок. Воспаленный мозг мигом переделал в нем слова. «Ну здравствуй, кавалерия! Сегодня в гости к вам пришел Лаврентий Павлович Берия!» «Дай!» – я вырвал топор из рук денщика, сунув взамен бесполезный сейчас штуцер. После чего припустил к атакуемой шеренге, на бегу раскручивая топор над головой. Хороший инструмент у французских саперов. На длинной рукояти, острый, с квадратным бойком на обухе. Последний, чтобы гвозди забивать. Но и в лоб приложить можно. Для обычного человека тяжеловат. Для меня пушинка. Я успел. Залп из пистолетов пробил в шеренге егерей брешь, и в нее уже заскакивал всадник с саблей, занесенный для удара. «Врешь, сука, а не пройдешь! Хрязь!» Получив обухом в лоб, лошадь рухнула, как подкошенная. Всадник перелетел через ее голову и, выронив саблю, пропахал носом стерню от скошенной травы. «Добейте!» — крикнул я солдатам и устремился вперед. В брешь уже заскакивали другие гусары, причем сразу парочка, а вот хрен вам! «Хрязь!» Поворот волчком. «Хрязь!» «Полетайте, парни!» «Вернее, приземляйтесь!» Засадив носком сапога в промежность француза, оказавшегося пошустрее и успевшего вскочить на ноги, я развернулся к следующим. «Хрязь! Разворот! Хрязь!» Мной овладела непонятная дикая ярость. Я бил и крушил, ловко уворачиваясь от ответных ударов сабель и даже выстрелов из пистолетов. Падали лошади, летели на землю всадники. Успевшие спрыгнуть с убитых коней гусары не стали связываться с придурком с топором в руках и убежали к своим. Я запрыгнул на круп убитой лошади и вскинул топор над головой. «Что, зассали, пидоры?» – завопил во весь голос. «Комцумир, я вам покажу кровавую гыбню!» Смельчаки среди пидоров нашлись. Двое всадников рванулись вперед и напали на меня сразу с двух сторон. «Хрязь!» – конь рухнул, придавив всадника. «Бам!» От сильного удара кивер сел мне на уши. Подскочивший справа всадник угодил по нему саблей. Я, не глядя, отмахнулся лезвием топора. Хрусь! Густая теплая жидкость брызнула мне в лицо, залепив глаз. Блять, я повернулся голову, побелевший гусар с ужасом смотрел на свое правое плечо. Руки с саблей у него более не было, а из короткого обрубка фонтаном прыскала кровь. Не боец! Остальные всадники почему-то нападать не спешили и, натянув поводья, встали в десятки метров от меня, почему-то глядя в сторону. «Впечатлились, петушки гальские?» «Капитан!» – раздалось позади, и я узнал голос Синицына. «Сигай долу!» Мгновенно сообразив, я спрыгнул с крупа и ничком рухнул на вытоптанную копытами траву, уронив при этом топор. За спиной грохнул залп, и все вокруг затянуло серым дымом. Я встал и, волоча ноги, побрел к своим. Идти было тяжело. Из меня будто выпустили в воздух. Из дыма выскочили Синицын с Пахомом и, подхватив меня под руки, затащили вглубь каре, где усадили на траву. «Сейчас, сейчас!» – забормотал денщик, пытаясь снять с меня кивер. Руки у него дрожали, подбородочный ремень никак не поддавался. «Отстань!» – прикрикнул я. «С чего тебе вздумалось?» «У вас кивер разрублен, лицо и мундир в крови!» – сообщил стоявший рядом Синицын. «Нужно осмотреть рану!» «Это не моя кровь!» – сказал я и, подумав, стащил кивер. Осмотрел. Да, приложили знатно. Лезвие сабли, миновав репеек. Примечание. Репеек – овальная кокарда на верхнем краю кивера в форме половинки яйца. Гренадеры вместо него носили султаны. По цвету репейка можно было определить род, войск и не только. Конец примечания. Разрубило вверх, дойдя до латунной гренады. Примечание. Латунная кокарда на туле кивера обычно представляла собой изображение факела. Конец примечания. Однако, не затронув ее, дубленная кожа выдержала. Крови внутри не наблюдалось. Я на всякий случай ощупал голову. Цела. Вот и ладно. Я нахлобучил кивер обратно на голову. Пахом с Синицыным стояли впереди, странно на меня глядя. «Антип Потапович», нахмурился я. «Почему вы здесь? Там же бой». «Нет больше боя», ответил он. «Наши подошли. Бегут французы. Спасла царица небесная». Он размашисто перекрестился. Я вскочил на ноги. Гусары улепетывали на другой берег. Часть их уже успела перебраться через реку. Вслед скакали всадники в блестящих кирасах. И догнав отставших, наотмашь рубили палашами. Вот почему гусары смотрели в сторону. Пришла, значит, подмога. Где же ее носила? «Вот что, Потапович», сказала подпоручику. «Несите раненых сюда. Мне нужно их осмотреть. А вы трофеями озаботьтесь. Не то другие желающие найдутся». «И еще», указал я рукой. «Кони битые лежат, видите? Это свежина. Разделывайте и варите. Люди голодны». «Слушаюсь, ваше благородие!» Вытянулся Синицын и повернулся и убежал. «Это с чего он благородствует? Офицер ведь, а не нижний чин». «Ваше благородие!» – подскочил Пахом. «Вам бы умыться и мундир постирать. «Потом!» – отмахнулся я. Протерев тыльной стороной ладони глаз и убедившись, что тот видит, я занялся ранеными. К моему удивлению, их оказалось немного – 16 человек. Погибло 11 гирей, все новобранцы. Но об этом я узнал чуть позже. Пока же занимался сортировкой раненых. Итог оказался грустным. Половина не выживет. Пулевые раны в грудь и живот. Не со здешней медициной. Я приказал отнести безнадежных в монастырь, как и павших. Монахи их соборуют, а после отпоют и похоронят на кладбище. Редкий случай для солдата на войне. В следующий час я очистил раны, зашивал их и бинтовал. Мне помогали санитары из нестроевых. За спиной шла какая-то суета, раздавались команды, топали сапоги. Я не обращал на это внимания. Внезапно все стихло. Закрепив бинт на руке раненого унтера, я выпрямился и обернулся. Ага, начальство пожаловало. В нескольких шагах от меня верхом на гнедом жеребце сидел Паскевич в окружении командиров бригад и полков. Спешнев тоже здесь. Все молча смотрели на меня. Напротив застыл батальон. Ротные успели построить людей. Правда, стоят, как бык поссал. Да и выглядят солдатики не орлами. Амуниция перекошена, некоторые без головных уборов, рожи черные от порохового дыма. Но что есть, то есть. Я направился к начальству и, не доходя пары шагов, остановился и бросил ладонь киверу. «Ваше превосходительство! Первый батальон 42-го егерского полка, выполняя ваше приказание, вступил в сражение с неприятелем и не позволил тому захватить Малый Ярославец. Отбиты две атаки противника, разрушена наведенная им переправа. Наши потери 27 человек. У французов убитых не менее сотни. Командир батальона капитан Рудский». «Что у вас за вид, господин капитан?» – нахмурился Паскевич. «Весь в крови, кивер разрублен. Вы ранены?» «Никак нет, ваше превосходительство. Это не моя кровь». «Тогда займитесь собой. Офицеру надлежит выглядеть, как подобает даже на поле боя. А вы с ранеными возитесь. На то военные медики есть. И за подчиненными приглядите, а то не батальон, а партизанский отряд какой-то. Слоняется по полю, мертвых французов обдирают. Другие убитых коней потрошат. Мародеры, а не егеря». «Господин подполковник», — повернулся он к Спешневу, — «приглядите». Паскевич завернул жеребца и поскакал к городу. Следом устремилась свита, оставив Спешнева. Семен спешился и подошел ко мне. «С чего генерал на меня напустился?» – спросил я. «Выговор от Раевского получил», – объяснил Семен. «Опоздали мы к городу. Докторов раньше успел. Кирасиры тоже». «Ладно, плюнь», – махнул он рукой. «Иван Федорович, человек справедливый, погорячиться отойдет. Рад видеть тебя живым. Но собой займись, а то вид, как у вурдулака». Он хохотнул. «Тяжко пришлось?» – спросил сочувственно. «Не сладко», – вздохнул я. «Не чаял уцелеть». «Позвольте я расскажу», – подключился к разговору подошедший к нам Синицын. «А господин капитан пусть займется собой». Спешно кивнул, и они с подпоручиком отошли в сторону. Ко мне подбежал Пахом с ведром воды и ковшом в другой руке. «Снимайте мундир, ваше благородие», – запричитал, ставя его у моих ног. «Умойтесь. А я с мундиром к колодцу сбегаю. Пока воду не вычерпали, постираю, а то глянуть боязно. Даже эполеты кровищей залило. Присохнет, не очистишь». Я подчинился. Пахом слил мне на ладони, и я, фыркая, смыл кровь с лица, головы и шеи. Красная вода стекала на зеленую траву. Хорошо, что плотное сукно не пустило кровь к рубашке, и та осталась белой. Запасной-то с собой нет. Утершись поданным денщиком полотенцем, я накинул на плечи поднесенную кем-то из солдат бурку и надел кивер. Пахом, подхватив опустевшее ведро и повесив на руку мундир, убежал с ними к монастырю. Повернувшись к реке, я смотрел, как на обширный пойменный луг вытекает с улиц Малоярославца и в обход его колонны наших войск. Шла пехота, рысью спешила кавалерия, упряжки тянули пушки. Артиллеристы устанавливали их вдоль околицы. Явились, не запылились. Одно хорошо. Французы могут побояться наводить переправы ввиду такой силы. И до боев на улицах города дело не дойдет. Их не завалят трупами, как в моем времени. Хотя кто знает. Семен закончил разговаривать с Синицыным и направился ко мне. Подойдя, встал и покрутил головой. «Ну ты и ухарь, Платон, с топором, на гусар! С чего тебе вздумалось? Прорвись французы внутрь каре, порубили вы всех. Нам хотя бы пару пушек. Где, кстати, кухарь с фон Боком?» «Там», – Спешнев указал на околицу. «Доктору с Раевским собрали все орудия вместе. Будут бить по французам, чтобы через реку не лезли». Словно подтверждая его слова, батареи на околице дружно выпалили. Черные мячики ядер устремили через реку к невидимым мне целям. Луг заволокло пороховым дымом. Началось. «Ты вот что», – сказал Семен, – «забирай батальон и уводи за город. Паскевич сказал вас сменить. Приводи людей в порядок, а то в самом деле выглядит непотребно. Сюда светлейший с армией и штабом прибывают. Увидят – позору не оберешься. Знаешь ведь штабных?» Он хлопнул меня по плечу и направился к лошади. Подобрав перекинутый через ее голову повод, вскочил в седло и ускакал. А я стал распоряжаться. К тому времени, как батальон стал в походной колонны, вернулся пахом за стиранным мундиром. Сукно его было волглым и холодным. Я надел мундир поверх рубашки и застегнул пуговицы. На теле высохнет, чай не баре. Накинул на плечи бурку. «Батальон, марш!» Город мы обошли с востока. Улицы Малоярославца были забиты войсками, не пробиться. А вот луг за городом оказался свободным. Наши лошади обнаружились там. Мирно щипали осеннюю травку. Ко мне подбежал командовавшими коноводами унтер. «Ваше благородие, исполняем приказание. Кони и люди все на месте». «Что лошади не расседланы?» – спросил я. «Ждали, вдруг понадобится», – смутился он. «Только подпруги ослабили». «Расседлать?» – велел я. «Напоить и накормить. И пусть каждый егерь обиходит своего коня. Лошадей убитых и раненых займитесь сами». «И много таких?» – спросил унтер. 27, – вздохнул я. «Слава тебе, Пресвятая Богородица!» – перекрестился унтер. «Мы тут стрельбу, слыша, гадали, вернется ли кто. Дело крепко полили, а все тута». «Можно считать и так». Унтер убежал, ко мне подошел Синицын. «Тут в Авине соломы немного нашлось», – сказал, указав на недалекий сарай. «Отдохните, Платон Сергеевич. За людьми сам пригляжу». Я ощутил, как скользят вниз тяжелые веки. Синицын прав. Что-то я вымотался. Бессонная ночь, бой. «Спасибо, Антип Потапович», – кивнул я. «В самом деле, люди пусть тоже отдыхают. Часовых только выставьте». Сопровождаемый пахомом, я добрел до сарая, где, расстелив бурку на охапке соломы, повалился на нее и укрылся полой. Уснул сразу, несмотря на недалекий грохот орудий. Растолкал меня пахом. Казалось, только смежил веки, как уже трясут. «Вставайте, ваше благородие!» – прочитал денщик. «Вечереет уже, вам поесть надо». Я сел на расстеленной бурке и осмотрелся. За растворенными воротами Авина серел полумрак. Сколько я спал? 5 часов? Точнее не скажу. Забыл глянуть на часы. Тихо, не стреляют. То ли французы не решились атаковать, то ли их отбили. Малоярославец наш. Будь иначе, меня подняли бы раньше. Я встал и вышел наружу. На лугу возле Авина горели костры. Много. В их свете мелькали тени и доносился шум, который производит большое количество людей. «Понятно. На лугу не только мы». «Армия подошла», – подтвердил пахом. «Кто-то возле нас стал, а так все там», – указал он на юг. Я повернул голову. Окружавшие Малоярославец холмы все были в желтых точках костров. Как будто кто-то разбросал горящие свечи. «Идемте, ваше благородие», – позвал пахом. Мы подошли к костру. Я сел на притащенный кем-то чурбак. Денщик подал мне котелок и ложку. Я зачерпнул горячее варево и поднес к глазам. «Щи?» «Так точно, ваше благородие», – подтвердил пахом. «Капусту где взяли?» «У местных обывателей». «Не подумайте, ваше благородие», – заторопился денщик. «Все по чести, на трофеи сменяли, за топор французский целый воз насыпали». Я бросил ложку в рот и прожевал. «Вкусно! Но это не конина!» «Поросенка обыватели купили», — подтвердил Пахом. «Их благородие поручик Синицын велели. Надо говорить нашего капитана, как след накормить. Не будь его, легли бы на лугу». Офицеры денег собрали. «Поросенок? Сигалеток, пуда 4 был. Всем хватило. Офицерам, унтерам, даже егерям перепало. Новобранцы конину ели, но она тоже мясо. Животы набили, аж трещат». Слушая его, я работал ложкой, заедая горячие щи хлебом, слегка чертым, но все равно вкусным. Кстати, знаете, как здесь готовят щи по-армейски приварок? Сначала в котел бросают предварительно взвешенные большие куски мяса. Когда сварятся, достают и снова взвешивают. Не сжульничал ли повар? Затем в горячий бульон бросают капусту, картошку или репу и варят до готовности. И только потом в щи закладывают мелко нарезанное мясо. Это варево готовили так же, разве что мясо не взвешивали. В котелке его полно, вкусно и сытно. Из темноты шагнул Синицын, встав, вытянулся. «Приятного аппетита, господин капитан!» «Спасибо, Антип Потапович», – поблагодарил я. «Присаживайтесь, есть будете?» «Благодарю, сыт!» – отказался подпоручик, опускаясь на поднесенный Пахому второй чурбак. «Гадом буду, натащили из города. Дрова для костров явно оттуда». «И меня накормили до отвала», – сказал я, оставляя котелок. Денщик подхватил его и скользнул в темноту. «Как дела в батальоне?» «Люди накормлены и приведены в порядок», – доложил Синицын. «Отдыхают». «Меня никто не искал?» «Никак нет». «Французы через реку лезли?» «Побоялись. Наши крепко из пушек полили. Кухарев с немцем все заряды расстреляли. К нам вернулись, там стоят», — он указал рукой. «Накормили?» «Само собой», — кивнул Синицын. «Хотя тут некоторые ворчали, что не заслужили. Худо нам без пушек пришлось, едва отбились». «А с чего запоздали, ведомо?» «На мосту застряли. Гнилой оказался. Пришлось заново ладить. Там все стояли. Нас казаки через брод провели, а им он неведом был. Зато пушки все доставили. Обычный армейский бардак. Правая рука не знает, что делать левая». «Платон Сергеевич», — внезапно спросил Синицын, — «а что вы французам кричали? Кто такие пидоры?» «Ну, — смутился я, — надо же, запомнил. Это садомиты по-французски». «Ага», — кивнул подпоручик. «То-то они взъярились. А кровавая гыбня? Блин, и вы что ему ответить? Чего мне понесло? Надо быть осторожным в словах, хотя в тот миг об этом меньше всего думал. От мучительного поиска ответа меня спас близкий топот копыт. Из темноты появился всадник. В свете костра блеснули золотой горжет на груди и аксельбант на плече. «Господа», — объявил офицер, — «мне нужен капитан Рудский». «Это я», — встал из чурбака. Следом вскочил Синицын. «Уф, на силу разыскал», — пожаловался офицер, спешившись. «Темно. Войска перемешались. Считай, час брожу. Позвольте представиться, адъютант главнокомандующего князь Тенишев». «Присаживайтесь, ваше сиятельство», — предложил Синицын, указывая на чурбак. «Некогда», — отмахнулся Тенишев. Но, подумав, все же сел. Я следом. «Светлейший послал за вами, господин капитан. Хочет видеть». «Это с чего? Да еще целого князя на поиски отрядил. Хотя тех ставки, как собак нерезанных». «Я распоряжусь, чтобы господину капитану подготовили лошадь», — сообщил Синицын. «Шпагу и шляпу генеральскую не забудь», — сказал я, подмигнув. Подпоручик кивнул и исчез в темноте. «Пахом!» — позвал я. Денщик выступил в свет костра. «Кивер и палаш!» Пахом исчез, обратно явился почти сразу с обеими предметами в руках. Я надел перевязь, пропустив ремень под эполетом, затем нахлобучил на голову кивер. «Он у вас испорчен?» – заметил Тенишев. «Француз разрубил сабли сегодня днем», – сказал я. «Другого нет. Одолжить у кого-нибудь из офицеров?» «Не стоит», – отказался я. Князь нахмурился, но возражать не стал. Только с неодобрением посмотрел на мой несоответствующий уставу палаш. «Плевать! Не объяснять же штабному, что мне нужно явиться перед начальством в самом что ни на есть геройском виде. Хорошо бы еще продранный штыком мундир и черное от порохового дыма лицо. Хотя последний перебор. Пахом щеткой смахнул с моего мундира приставшей соломинки. Появился Синицын с оседланной кобылкой на поводу. В руках он нес трофейную шпагу и шляпу. Тенишев на них покосился, но ничего не сказал. Мы с князем вскочили в седло, и я принял у подпоручика шляпу со шпагой и отправился вслед за адъютантом. Глава 4. Походная штаб-квартира Кутузова располагалась в Малоярославце. Меня это удивило. Ожидал, что Тенишев отведет меня на холмы к какому-нибудь походному шатру. Однако мы повернули к городу. Значит, Светлейший чувствует себя уверенно и не опасается внезапного нападения французов. Мы подъехали к дому, окруженному забором из досок, одноэтажному и деревянному, но большому и солидному. Даже колонны у крыльца имелись. В окнах свет, разглядеть можно. Наверняка особняк какого-то местного помещика или городского головы. У ворот дома стоял караул из гвардейцев. Нас он пропустил беспрепятственно. Мы въехали во двор, где спешились и, поручив коней подскочившим солдатам, поднялись по ступенькам крыльца. «Ожидайте», — сказал князь, заведя меня в просторную прихожую. «Я доложу». Он скрылся за высокой дверью, крашенной белой краской, а я остался стоять. В прихожей было довольно светло, горели свечи в напольных канделябрах из бронзы. Вдоль стен стояли стулья, которые занимали незнакомые мне офицеры. Нас они встретили любопытными взглядами, но тут же вернулись к прежнему занятию, продолжив какой-то свой разговор. Свободного стула для меня не нашлось, уступать никто не собирался. Да из чего бы? Как успел заметить, я здесь младший по чину. Приняв независимый вид, как писали классики, поправил перевязь и одернул, насколько это можно было сделать одной рукой, мундир. После чего стал ждать. Впрочем, недолго. «Заходите, господин капитан!» сообщил выскользнувший из двери адъютант. И я последовал его приглашению. Успев заметить недоуменные, а то и сердитые взгляды обитателей прихожей. Видимо, их обидело такое внимание какому-то обер-офицеру. Не успел явиться, а уже получил доступ к телу. Свечей в комнате за дверью горело гораздо больше. И за порогом я моргнул, привыкая к их свету. А когда открыл глаза, приехали. Комната буквально сияла золотым шитьем генеральских мундиров и украшавших их орденов. Похоже, у главнокомандующего собрались командиры корпусов и дивизий. И вот сейчас все они, то с любопытством, а кто и с недоумением, смотрели на меня. Среди генералов я разглядел Паскевича. Собравшись с духом, отыскал взглядом Кутузова и бросил ладонь к Киверу. «Ваша светлость, командир 1-го батальона 42-го егерского полка 26-й дивизии, капитан Русский, по вашему приказанию, прибыл! Здравия желаю!» «И тебе здравствовать, голубчик!» — улыбнулся Кутузов. «Подойди ближе. Что стал в дверях?» Я подчинился. «Что у тебя там?» — поинтересовался Светлейший, уставившись единственным видящим глазом на трофеи в моей левой руке. «Вот!» — я выложил их на покрытый картой стол. Как изволите видеть, шпага и шляпа принадлежали французскому генералу, убитому сегодня моими егерями при попытке неприятеля навести переправу через реку. Из показаний пленных французов следует, что генерала звали Дельзон, и командовал он 13-й дивизией 4-го корпуса Багарне. Никаких пленных я, конечно, не опрашивал, а про Дельзона знал по историческим источникам своего времени. Да и какая разница? Генерал был? Был. Шпага и шляпа? Вот они. «Пожалуйте награду!» Краем глаза я заметил, как вытянулось лицо Паскевича. Ну да, трофеи мог принести он и получить за это плюшек. Русский же потянул одеяло на себя. А вот нефиг было строить меня на лугу. «Гляньте на него, господа!» Повернулся генерал Кутузов. «Вот он, герой сегодняшнего дня! С одним батальоном сумел остановить корпус неприятеля, не позволив тому захватить Малый Ярославец. Да еще генерала французского подстрелил. Как сумел? Спросил глянув на меня. Укрыв батальон в прибрежных зарослях, дав возможность французу навести переправу через реку, после чего мы их перестреляли, а переправу разрушили. Неприятель обозлился и бросил на нас кавалерию. Мы встали в каре и отбивались, пока не подоспела подмога. «Ну, говорят, что французов топором рубил», — сощурил свой единственный видящий глаз Кутузов. «Надо же, и об этом донесли». «Пришлось, ваша светлость», — признался я. «Гусары фронт каре прорвали, могли взять нас саблей. Нам от французских саперов трофей перепал. Топор на длинной рукояти». Я схватил его и стал бить обухом лошадей передовых гусар. Силой меня бог не обидел. Хрясь по лбу коня, и тот лежит. Генералы засмеялись. «И много набил?» – поинтересовался Кутузов, улыбнувшись. «Не считал, ваша светлость, но с полдесятка голов точно». Генерал уже хохотали. «Ага, весело им. Самих бы туда». «А далее?» – просил Кутузов. «Егеря дали залп и отогнали неприятеля, а я вернулся в строй». «Хочу заметить, ваша светлость», – подключился к разговору Паскевич, «что когда я прибыл в батальон, то нашел капитана русского всего в крови и в разрубленном кивере. Последний и сейчас на нем. Поначалу подумал, что это кровь наших солдат. Капитан в прошлом лекарь, и когда выдается время, пользует раненых в бою. Однако позже мне довели, что кровь-то французская. Русский не только лошадей бил, гусарам тоже перепало. Они настолько испугались капитана с топором, что отпрянули от каре и более не атаковали». «Ага, это он так извиняется. Ладно, я не злопамятный». «Молодец!» – кивнул головой светлейший. «Непременно отпишу о всем подвиге государю. Всякое случалось в эту кампанию. Многие офицеры славно сражались. Но чтобы так, и вам благодарность, Иван Федорович. Мало того, что под вашим началом служат такие орлы, как Рудский, так еще сумели выслать конный батальон к малому Ярославцу, и тот поспел как нельзя вовремя. В результате неприятель не смог переправиться через реку, и город остался за нами». Паскевич приосанился. Все-таки ухватил плюшку. «По результатам сегодня к наградам представлю Матвея Ивановича и его офицеров», объявил Кутузов, указав на генерала с саблей вместо шпаги на боку. «Его казаки, воспользовавшись заминкой неприятеля на том берегу, атаковали французов во фланг, разбили обоз и захватили пушки, которые не смогли увезти с собой, испортили, вследствие чего противник не смог по ним стрелять и отошел от реки». Генерал довольно улыбнулся и поклонился. «Ага, это Платов. В моем времени он точно так же нанес фланговый удар и лишил французов части артиллерии. Завязал, значит, сводочка атаман, за ум взялся. А еще представлю капитана Рудского и офицеров его батальона», добавил светлейший. «Чего тебя попросить?» Он задумчиво посмотрел на меня. «Георгий четвертой степени есть, чин недавно получил. Святого Владимира с бантом? Маловато для такого дела. Людей много потерял?» «Более половины батальона», — сходу соврал я, увидев, как поползли на лоб брови Паскевича. «Ему-то я другую цифру назвал». Генерал покачал головой, но промолчал. «Правильно, здесь подход к наградам простой. Чем больше людей потерял, тем выше героизм. Приходилось в свое время читать об одном случае. Примерно в это же время Россия вела войну с персами у Каспийского моря. Там один грамотный русский офицер сумел с 2000 солдат вдрызг разбить 10-тысячный персидский корпус, потеряв при этом всего 28 человек убитыми. Однако в Петербург написал, что потерял 1200. И не прогадал. Его буквально осыпали наградами. «Попрошу Георгия третьей степени», – решил Кутузов. «Все по статуту. С малыми силами отбросил ногу превосходящего неприятеля, не позволив тому захватить малый Ярославец и нанеся при этом противнику значительный урон. Далее, как государь соизволит». «А теперь, господа, прошу нас оставить», – сказал генерал. «Мне нужно перемолвиться с капитаном с глазу на глаз». «Ты тоже задержись, Карл Федорович», – светлейший кинул Толю. «Примечание. Карл Федорович Толь, в ту пору генерал-квартирмейстер Кутузова, в чине полковника. В реальности исполнял обязанности начальника штаба. Конец примечания». Недоуменно глядя на меня, генералы потянулись к выходу. «Генерал-фельдмаршал пожелал побеседовать наедине с каким-то капитанишкой? Это с чего?» Я-то знал ответ, но вид принял лихой и придурковатый. «Дескать, наше дело телячье. Приказали? Стою». «Обижаешься?» – спросил Кутузов, когда за последним из генералов закрылась дверь. «За что?» – удивился я. За то, что не послушал тебя и не привел армию к малому Ярославцу загодя, пояснил Кутузов. В результате пришлось гнать ее ночным маршем, а тебе своим батальоном бросить на растерзание французам. Если бы не справился... Он помолчал. Знаешь, почему не послушал? Продолжил Светлейший. Они, указал в сторону двери, хором убеждали, что такое невозможно. Неприятель непременно пойдет по старой Калужской дороге. Нельзя верить какому-то капитану, бежавшему из французского плена. И что вышло? Хорошо, что Карл Федорович заранее разведал позицию за Малым Ярославцем и составил роспись войск для спешного марша из Тарутина в случае выдвижения неприятеля к городу. Он же, по получению сведений, что неприятель замечен на Новой Калужской дороге, посоветовал перебросить сюда егерей на лошадях, дабы воспрепятствовать противнику возвести переправы и предложил твою персону, как имеющий опыт в таких делах. Как видишь, не ошибся. А я-то думал, что это инициатива Паскевича. Кутузов его похвалил, видимо, из каких-то своих соображений. Светлейший дипломат, умеет раздавать плюшки. Сколько на самом деле людей потерял? Внезапно спросил Кутузов. Только не лги. 27, признался я. Молодец, одобрил он. Так и нужно воевать. А что прихвастнул потерями, так это как водится. В Петербург отпишу как нужно. Задержал же по понятному делу. Если у тебя славно выходит предсказывать действия неприятеля, то поведай, собирается ли Бонапарт атаковать нас завтра? Полагаю, не решится, ответил я. Почему? Сощурился Кутузов. Он наверняка выслал лазутчиков разузнать, какие силы ему противостоят. Убедиться, что здесь вся наша армия, и не станет воевать. У Наполеона почти нет кавалерии. Лошади пали в большом числе от бескормицы. Еще в Москве я слышал, что французы формируют из гусар и улан пехотные полки. А без кавалерии в большом сражении не победить. По той же причине неприятель не пойдет по старой Калужской дороге на Медынь. И далее на Юхнов. Быстрого марша не получится, а пехоту мы догоним. Хотя изобразить отвлекающий маневр в сторону Медыни, чтобы нас запутать, противник может. Это любимая тактика Наполеона. Но главная причина, ваша светлость, состоит в том, что француз уже не тот, каким был летом. Армия неприятеля отягощена награбленным в Москве добром. Она не хочет воевать, а стремится унести добычу домой. Почем знаешь? Заглянули в ранцы убитых французов. Там ткани, посуда, меха. Они выбросили все необходимое солдату, лишь бы унести награбленное. Да и действовали против нас вяло. Скажу честно, встанем мы, как сегодня, против французов летом, от батальона бы только перья полетели. Вспомните Бородино. Ты только никому другому этого не скажи, погрозил пальцем Кутузов. Не ту я твой подвиг, государю, распишу, а ему донесут, что русский легко побил французов от того, что те воевать не хотели. Недоброжелателей у тебя после сегодняшнего дня много найдется. Но вернемся к Бонапарту. Если не станет сражаться, куда пойдет? Вернется в Боровск, оттуда двинется на Ивалею и Можайск. То есть на Смоленскую дорогу. А ему больше некуда. Пожалуй, согласился Кутузов. Ладно, голубчик, ты иди, а мы с Карлом Федоровичем вдвоем покумекаем. Я отдал честь, повернулся кругом и вышел. «Что скажешь, Карл Федорович?» – спросил Кутузов после того, как капитан скрылся за дверью. «Не ожидал», – признался полковник. «Странно слышать о таких маневрах неприятеля. Но и не верить русскому после того, как он точно предсказал поход узурпатора на Малый Ярославец, причины нет». «Таится капитан», – задумчиво произнес Светлейший. «Нам сказал, что у французов лекарем служил. Но, полагаю, врет. Хотя лекарь он добрый. Государя пользовал, добавил мысленно. И тот его отметил. Мню, что офицером он у французов был, да еще в немалых чинах. Похоже, что при штабе. Вон как лихо расписал, как и куда Бонапарти пойдет. И все по памяти. В карту даже для отвода глаз не глянул. А зачем ему таиться? Удивился Толь. Да дабы шпионом не сочли. Когда кампания с французом началась, их чуть ли не в каждом иностранце видели. А тут бывший офицер узурпатора. Повесили бы Рудского на ближайшем дереве, глазом не моргнув. Он, думаю, из плена так скоро сбежал, потому что понимал. Узнают французы, кто таков, расстреляют немедля. Сегодня дрался насмерть по той же причине. Нельзя ему в плен попадать. Даже за топор схватился. Однако нам он человек полезный. Бери его на заметку. Ежели все сказано им сбудется, не брезгуй и впредь совета спросить. Слушаюсь, ваша светлость, поклонился Толь. Иди, голубчик, генералам скажи, что совещание окончено, приказ объявлю завтра. А я отдохну, устал. Кутузов зевнул, прикрыв рот ладонью. Составь список офицеров, отличившихся сегодня. Ну, до поры придержи. Ежели неприятель отойдет, как русский говорил, завтра напишу государю и приложу тот список. А вот ежели Баунапарте сражение зачнет, дополнять придется. Кутузов на время смолк и задумался. Если Наполеон решится атаковать, устоит ли армия? Не повторится ли Бородино, когда, несмотря на отвагу и героизм русских солдат и офицеров, пришлось отступать и в конечном счете взять Москву? Теперь за спиной Калуга, а армия хуже прежней. Потери обескровили ее. Много едва обученных солдат, никуда не годятся генералы. Наступать они умеют плохо. Это показало сражение под Тарутино. Хотя светлейший в письме царю подал его как решительную и бесспорную победу, сам прекрасно понимал, это не так. Не будь французы столь беспечны, дело могло кончиться поражением русских войск. Устоят, решил Кутузов после размышления. Позиция у нас хорошая, пушек много, отобьемся. О нижних чинах не забудь, сказал генерал-квартирмейстеру. Прикинь, сколько кому крестов выделить. Они славно бились, заслужили. Скажи Платову, пусть его казаки глаз французов не спускают. Наши летучие отряды также. Они первыми выход Бонапарта из Москвы приметили. Пусть и далее стараются. Светлейший жестом отослал полковника и прошел в комнату, где ему уже была приготовлена постель. Там слуга помог ему снять мундир и стащить сапоги. Князь тяжело повалился на перину, укрылся пуховым одеялом и забылся беспокойным старческим сном. В батальон возвращался в приподнятом настроении. Как там у Пушкина? Старик Державин нас отметил и в гроб сходя благословил. Приятно. Только в гроб Кутузову пока рано. Ему еще французов из России выгонять. Хотя выглядит главнокомандующий неважно. Помочь бы, но как? Старость не лечится. Кутузову 67. Это даже по меркам моего времени немало. Добавим в походную жизнь 2 огнестрельных ранения в голову. У старика наверняка гипертензия. С его возрастом и весом это как пить дать. Потому и спит много. Инстинктивно чувствует, что организм требует. Во сне у человека артериальное давление снижается. Так называемый диппинг. Это уменьшает вероятность инфаркта и инсульта. Последний здесь называют ударом. Дескать, с господином Н. случился удар. Вследствие чего несчастного парализовало полностью или частично. Это в лучшем случае. В худшем Н. везут на кладбище. Гипертензия опасна не только инсультом. Высокое артериальное давление досрочно изнашивает внутренние органы. Прежде всего сердце. Потому в моем времени гипертоникам рекомендуют ежедневно принимать препараты, снижающие давление. Только где же их взять? Я даже давление измерить Кутузова не могу. Тонометры изобретут только в конце века. Однако помочь хочется. Михаил Илларионович этого заслужил, как никто другой. Посоветовать народное средство, например, свеклу, варить ее в кожуре, а полученный отвар пить с медом. Не панацея, конечно. Таблетки не заменит, но хоть что-то. Надо будет попробовать протолкнуть идею. Я царя лечил, так что светлейший прислушается. Получить похвалу от главнокомандующего в присутствии сонма генералов дорогого стоит. Это я понял, выйдя из кабинета Кутузова. Приемный ко мне подошел Неверовский с Паскевичем. Пожали руку, а мой комдив вдобавок громко поблагодарил за отвагу, проявленную батальоном сегодня. Тем самым давая окружающим понять, что и он при делах. Неверовский, в свою очередь, вспомнил, как наша рота егерей помогла ему отбиться от Мюрата под Красным. Другие генералы благодарить не спешили, хотя поглядывали с любопытством, отдельно с неприязнью. Вышедший из кабинета Кутузова Толь объявил, что совещание окончено. Генералы потянулись к выходу. Воспользовавшись моментом, Паскевич отвел меня в сторону и укорил в полголоса. «Врать светлейшему все же не стоило. Главнокомандующий меня за это отругал», — сообщил я. «Его не проведешь», — кивнул Паскевич. «Но награда будет?» «Обещал», — заверил я. «Отдыхайте», — сказал генерал и пошел к выходу. Я следом. В расположении батальона меня встретили офицеры из Пешнев. На их лицах читался жгучий вопрос. Чего русского потащили к Кутузову? Я не стал томить и рассказал, добавив от себя, что светлейший поблагодарил батальон за проявленную отвагу. Субалтерны заулыбались, ротные такого восторга не проявили. Но по их лицам было видно, что похвала светлейшего им приятна. Любят в армии Кутузова. Спешник выразительно посмотрел на меня, я в ответ пожал плечами. Не знаю, включат ли в список представленных наградами командира полка. По идее должны, но как выйдет? Если Наполеон завтра уйдет, скупиться не станут. У победы много отцов, а тут как ни крути, она есть. В ответ Спешник вздохнул. Предлагаю, господа, это отметить, предложил Синицын. Есть чем, в трофеях нашлось. Господа проявили полное понимание. Мы расселись у костра на принесенных денщиками чурбаках. Синицын достал из ранца несколько бутылок, и они тут же пошли по рукам. Вино, ликеры. В Москве награбили. Некоторые из бутылок початы. Наверняка покойные французы из них хлебали. Но присутствующих это не смутило. Напитки полились в жестяные стаканы от манерок, из которых переместились желудки. «Хорошо!» Внезапно в стороне послышался топот копыт, и в освещенный костром круг вступили четверо коней. Всадники ловко спешились и пошли к нам. «Ба! Знакомые лица! Исаул! Кружилин и его сотники!» «Добрый вечер, честной компании!» – поприветствовал нас Кружилин и поинтересовался. «Что празднуем?» «Капитан Рудский от светлейшего князя вернулся», – ответил за всех Спешнев, с любопытством глядя на казаков. «Сам Кутузов его благодарил. Награды офицерам батальона обещал». «Вот и празднуем», – добавил с гордостью. «Присаживайтесь, господа, разделите с нами радость. Есть вино, ликеры. У нас лучше», – улыбнулся Кружилин и протянул руку назад. Один из сотников вложил мне тяжелую бутылку. «Вот», – Исаул показал ее нам, – «французская водка, бренди называется, крепкая, но мягкая». Кружилин присел на поднесенный денщиком чурбак. Его спутники разместились рядом, прямо на траве. Исаул сильными ударами ладони по дну бутылки выбил из нее пробку. Плеснул в подданный денщиком жестяной стакан, а затем пустил бутылку по рукам. Все, в том числе сотники, последовали его примеру. «Хочу выпить», — сказал Исаул, поднимая стакан. «За капитана», — он указал на меня. «Хоть и не казак, но командир справный. Сам французов крепко бил и нам добре подсказал. Переняли мы нехристи, умеличи за пруды. Они ее нашли и наладили переправу. Мы дали им перейти наш берег, после чего вдарили нежданно, покололи, посекли всех в песи. Никто живой обратно не ушел. После чего на тот берег заскочили и обоз их не разбили». И Саул ухмыльнулся. «Кому что, а казакам дуван. Пока они обоз потрошили, из нас могли рагу нашинковать. Послал же Бог помощничков. Хотя, как сказал бы товарищ Сталин в этой ситуации, других казаков у меня для вас нет». «Местные обыватели тем временем за пруду сломали», – продолжил Кружилин. «Повычек земского суда люд для того собрал». Примечание. Реальный факт. Повычика звали Савва Иванович Беляев. В 1889 году малоярославца ему установили памятник. Повыдчик – должностное лицо, ведавшее делопроизводство. Конец примечания. Хотели сразу рушить, но мы попросили погодить. Побили супостатов, на тот берег перешли, за нами и поломали. Вода по реке волной пошла, и переправу, которую супостаты ниже по течению ладили, смыло. Он захохотал. Сотники его поддержали. А вот за это хвалю. Сам не додумался, не знал я про запруду, хотя мог и сообразить. Мельница у города – обычное дело. «Как же вы ушли?» – поинтересовался Спешнев. «Через речку», – пожал плечами Исаул. Там выше, он указал левой рукой, место удобное есть, с низкими берегами, а кони казацкие плавать умеют. Ладно, господа, что все про нас? За капитана пьем. Твое здоровье, Сергеич! Кружилин опрокинул содержимое стакана в рот, крякнул и разгладил усы. Мы последовали его примеру, разве что не крякали. И усов у нас нет, не положено пехоте. Бренди оказался хорош, хотя отдавал сивухой. Не умеет еще здесь делать хороший коньяк. Вот, продолжил Исаул, оставляя пустой стакан. А чтобы не думал ты, Сергеевич, что казаки добра не помнят, у нас для тебя подарок. Матвей, неси, велел сотнику, сидевшему справа. Тот вскочил, подбежал к лошадям и вернулся, держа в руках гитару. Думали мы тебе, что тебе подарить, сказал Кружилин, приняв инструмент. Как тут Матвей говорит, а не тот ли это Рудский, который песню про казаков сочинил? Тогда ему гитара в самый раз будет. Прав он? Да, подтвердил я. Вот и держи. И Саул протянул мне гитару. Я бережно взял ее за гриф и рассмотрел. Богатый инструмент, явно заграничной работы. Инкрустация перламутром на верхней деке и на голове грифа. Колки и нижний порожек из дорогого дерева. Ладовые порожки латунные. У французов взяли? Не мы, пояснил Кружилин. Браты обоз разбили. Там нашлась. Я ее на часы выменял. Угодил? Еще как, Егор Кузьмич, сказал я, поклонившись. Спасибо. Тогда спой, сказал Исаул. Про казаков. Я опустился на чурбак, примостил гитару на бедре и пробежался пальцами по струнам. Боже, как звучит! Даже подстраивать не нужно. Явно концертный инструмент. Как он оказался в обозе? Скорее всего, украден в Москве. Сомневаюсь, что французы везли его из Парижа. Ну, Кружилин, ну, умница, так угодить. Он хотел песен? Их есть у меня. И я спел. Сначала только пуля казака в поле остановит. Затем чернобровую казачку. После второй песни Исаул встал, следом вскочили казаки. Посидели бы еще, да служба, сказал Кружилин. Прощевайте, господа, даст Бог, свидимся. Через минуту топот копыт затих в ночи. Спойте еще, Платон Сергеевич, попросил Тутолмин. Пожалуйста, подключились другие субалтерны. На мгновение задумался, что им спеть. Ваше благородие, госпожа Удача, как-то не хочется. Про егерей тоже. Настроение не то. День сегодня выдался суматошный. Кровь, смерть, затем вызов Кутузову. Не хочу про это. Внезапно вспомнился монах и его напутствие перед боем. А что если эту песню мы разучивали в детстве и пели в школьном хоре? В 90-е было модно, все заграничное, хотя текст здесь был русский. Я пробежался пальцами по струнам, подбирая мелодию. Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. Радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой. Аллилуйя! Примечание. Русский текст Леонида Агутина. Конец примечания. Я увидел, как стали большими глаза у юных субалтернов. Да и Семен с ротными смотрели, не отрываясь. Спасибо, Бог, что ты со мной, за каждый новый день земной, за все, что в этом мире так люблю я, за шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет моей макошки, аллилуйя. Ну и в завершении. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака и мглы, живут всем вопреки, с собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром и просто быть во благо этой жизни, аллилуйя. Я закончил петь и отложил гитару. Ну что, господа, спросил, в бутылках еще что-то осталось? Так точно, доложил Тутолмин. Тогда разливайте, прапорщик. Взяв жестяной стакан, сплескавшийся в нем жидкостью, я встал. Предлагаю, господа офицеры, выпить за наших нижних чинов, рядовых и унтеров, тех, кто сегодня скончал живот свой, положив его за други своя, и тех, кто остался в строю. Пусть Господь упокоит в царстве своем души павших и укрепит силы живых. Великое дело сегодня совершили наши солдаты. Благодаря им мы радуемся жизни. Их отвагой и самопожертвованием спасен русский город и его обитатели. Цел Малый Ярославец, не сгорел, как Москва и Смоленск, не оставлен, как те, жителями. Отныне побегут отсюда в рази, расточатся, яко дым, и исчезнут, яко тает воск от лиц огня. Примечание. Перефраз молитвы честному кресту. Конец примечания. До дна. Все дружно выпили, прапорщики с изумленным выражением лиц не привыкли еще к моим закидонам. За солдат здесь тост толкать не принято. Для господ офицеров они серая скотинка. Спешнев и ротный встретили мой спич спокойно. Не впервой подобное, слышат. «Ну что, господа», – произнес Спешнев, – «день выдался тяжелый, время позднее, завтра возможно сражение. Следует отдохнуть». «Ну и выпивка кончилась». «Спокойной ночи», – сказал полковой командир и, получив ответное пожелание, скрылся в темноте. Мы побрели к Авину. Там разлеглись на соломе, укрылись кто чем. Мои спутники скоро уснули, а я лежал, размышляя над событиями сегодняшнего дня. «Да чего же ты дошел, фельдшер Рудский, а? Людей как палач топором рубил. Кровавый маньяк, а еще представитель самой гуманной профессии». Я хмыкнул. «А врач, когда отключает безнадежного больного от поддерживающего жизнь аппаратуры, не совершает убийство? Хорошо еще, что в 21 веке это можно сделать, нажав кнопки. Мне как-то старый доктор рассказывал, что во времена СССР в таких ситуациях была вообще жесть. Когда усилия реаниматологов не приносили результата, и исход борьбы за жизнь человека становился ясным, старший бригады выгонял коллег из палаты, брал шприц длинной иглой и прекращал мучение человека уколом в сердце. И вот как это считать? «Так кто безнадежные больные?» – возразите вы. «Французы хуже», – отвечу я. «Больные хотя бы умирают сами, а вот эти гады убивают других. И пока они топчут нашу землю, я буду прекращать их существование всеми доступными способами. Это и есть моя гуманная миссия, как бы кто ни убеждал в обратном. Точка!» С этой мыслью я и уснул.